Может, просто был в бреду, как русалка появилась на песчаном берегу. Ты меня околдовала ярким блеском чешуи. Боже, что со мною стало, погибаю от любви. Глупо, о господи, как же глупо. Где ж сумела отыскать я тебя, что теперь нет покоя ни дня. Знаю, твоя чешуя золотая, тихий омут в прозрачной воде, на крючок я попался тебе. Может стать мне важным сомом, чтоб зауважала ты, вечно увлеченным взором смотришь, как плывут киты. Нет в аквариуме места, но ведь кормят хорошо. Скажешь нет, найду невесту, а русалки мне на что? Глупо, о господи, как же глупо. Где ж сумел отыскать я тебя, что теперь нет покоя ни дня? Знаю, твоя чешуя золотая, тихий омут в прозрачной воде, на крючок я попался тебе. Ой, глупа, о господи, как же глупа. Где ж сумел отыскать я тебя, что теперь нет покоя ни дня? Знаю, твоя чешуя золотая, тихий омут в прозрачной воде, на крючок я попался тебе. Глупо, о господи, как же глупо. Где ж сумел отыскать я тебя, что теперь нет покоя ни дня? Знаю, твоя чешуя золотая, тихий омут в прозрачной воде, на крючок я попался тебе. Тихий омут в прозрачной воде, на крючок я попался тебе.